Тромбоз. При тромбозе нарушается венозное кровообращение из-за появления тромба в сосуде, сгустка крови. Это заболевание ограничивает подвижность и опасно тем, что тромб может попасть в сердце, в мозг или в легкие. Причины болезни очевидны. Наша кровь, как сосредоточение энергии, постоянно находится в движении, постоянно течет. Если мы останавливаемся в своем развитии, цепляясь за какие-то догмы и принципы, то кровь может загустеть и остановиться. При данном заболевании важно определить границы своего мировоззрения и расширить их. Задайте себе вопрос, в какой области своей жизни мне необходимо дальнейшее развитие.